بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب السابع، ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفر كلمة مع كونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويصلون معه ويذكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما فيها هذه الأوراق. Значит, имам рахметуллахи алейхи в этом теме, значит, он повторяет, да, имам рахметуллахи тааля повторяет, значит, на их шубха, здесь приводит нам седьмой ответ. Седьмой ответ, как ответит им. Он привел, значит, аят, который Аллах Субхану, аят сура Тауба, 74 аят, где Аллах Субхану ва тааля говорит, что яхлифуна биллахи ман калу, ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Значит, в этом аяте Аллах Субхану ва тааля рассказывает про людей, которые приходили к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и поклялись Аллаху Субхану ва тааля, что они не говорили. И Аллах говорит их, Аллах Субхану ва тааля говорит, что ولقد قالوا, они говорят, говорили. Как что говорили, значит, كلمه الكفر слово куфр сказали и стали кафирами после своего что ислама. Но это аят что доказывает, на что доказывает это, поэтому значит этот аят, как имам ат-Табари, ибн Кафир и Куртуби и другие, значит, муфассири говорят, это аят когда был использован в 6 году при битве Табук, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, значит, был поехал в Табук. И когда они вернулись с Табука, значит, что? Там несколько таких рассказов случились. Что случилось, что стал причиной, чтобы прийти аяты насчет кого? Насчет к этим мунафикам, лицемерам. Вот из этих числов, как Шаукани, рахматуллах алейхи, в своем Фатхуль-Кадире говорит, этот аят кому способен говорить. Говорят, что есть версия, что значит это, значит, кому были двое, которые его их звали, одного Джаллат ибн Суайд ибн Самит, а другого звали Вадиа ибн Сабит. Значит, одного звали Аль-Джаллат ибн Суайд ибн Самит, а другого звали Вадиа ибн Сабит. И потом они, значит, что? Когда, значит, вот эти аяты, которые пришли, аяты теми мунафиков, они что сказали тогда? Вот эти двое, которые они были лицемерами, Аль-Джаллат ибн Суайд и Вадиа ибн Сабит, когда, значит, вот эти аяты очень много начали прийти на область этих мунафиков, они тогда сказали, что друг другу говорят, что если бы, говорит, Мухаммад был бы, значит, прав, если Мухаммад прав, да, эти аяты, которые про мунафиков говорится, то значит, что? Наши руководители, наши лидеры говорят, и мы сами, значит, хуже чего осла говорит. Хуже осла говорит. И тогда был, среди них был человек, который его звали Амир ибн Кайс, он был мусульманином, сподвижником был. Он сразу пришел, значит, сказал, что то, что вы говорите, я передам это Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляму. Значит, кому? Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляму передам. И когда, значит, он пришел, сказал, что вот эти двое там мунафики говорят так, Аль-Джаллат ибн Суайд и Вади ибн Сабит говорят, что про нас, да, говорит, что про пророка Мухаммада саллаллаху алейхи говорит, что так. И они сразу же пришли, значит, что делали? Яхлифуна биллахи, начали поклясться тем Аллахом субхана ва тааля. говорили в Аллахе, Билляхе, начали поклясться, значит, Аллахом Субханаху ва Тааля, что они не говорили. Они отказали, они отрицали. Мы такие вещи не сказали, сказали они. А что? Они сказали, что мы не сказали такие вещи. И случился, что Амир ибн Кайс, он стал, что, как будто он здесь обманывает. Он, как получился, что он здесь, что, так, лежит. Он, значит, неправильно говорит. Он неправильно говорит. И ему так неудобно стало тогда. И дуа делал, что говорит Аллах, Субханаху ва Тааля. Это доказывает на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что? Гайб не знает. Он то, что не видит, не слышит, этого не знает. Это доказывает на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как, да? Значит, он то, что не видит и не слышит, он этого не видит. Значит, когда они пришли, значит, отрицали то, что сказали, и поклялись, и раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям верили им. И тогда Амир ибн Кайс сказал, как будто, что он, значит, здесь, как будто, значит, ходит с чем, с клеветой, как будто. Ему неудобно стало. И начал два дела, чтобы Аллах говорит, оправдай меня. Он же знает, что Аллахумма говорит, анзил аля набийка шайан. Значит, оправдай и два дела, чтобы Аллах, Субхану ва Тааля, его оправдал. И вот тогда потом эта аят пришел к Мухаммаду, саллаху салям. Яхлифуна билляхи. Значит, когда Амир ибн Кайс пришел к Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям, жалует, когда говорит то, что мунафик или тимири, то и что говорят, и они, правда же, пришли, что яхлифуна билляхи, начали поклясться Аллахом, Субхану ва Тааля, макалу, говорит, что мы не сказали такие, это Амир наоборот, он что, обманывает, он неправильно говорит, неправду говорит. И Аллах, Субханаху ва Тааля, их что, их мунафиков считает лицемерами, лежит сами, значит, говорит, валакот, калу калимат аль-куфри, нет, говорит Аллах, Субханаху ва Тааля. Значит, получается, что Амир был прав, а эти, значит, что? Они, значит, Амир был прав. Лакот палю калимат аль-куфр, значит, эти люди, вот эти там подобные, Джаллат ибн Суайб и Вадиа ибн Сабит, они что, они сказали слово куфра. Слово куфра сказали, когда пророк, про пророка саллаллаху сказали, сомневались, что он прав. Это значит, был что? Это куфр был. Ваткафару бады исламихим. Значит, что стали они? Они стали вот этими своими словами, что кафирами стали. И говорит Аллах, ваткафару бады исламихим, стали кафирами после того, как они что? Приняли ислам. После того, как они что? Приняли ислам. После своего ислама говорит, что стали кафирами. Это первый вид. И также Шаукан рахматуллахи алейхи. Шаукан рахматуллахи алейхи, значит, говорит, что это аят еще что? Здесь такой про Абдулла ибн Убай ибн Салул. Про Абдулла ибн Убай ибн Салула был, значит. И когда он в Тобуке был, тогда сказал, что говорит. То, что говорит между нами, между Мухаммадом, случился, говорит. Это как мы говорим, сам мин кальбата и акулька. Сам мин кальбата и акулька. Значит, да? Саммин кальбака и акулька. Это пословица у арабов есть, что значит, говорят, что значит, что? Говорят, ухаживает за собакой, говорит, и что? Однажды твоя собака тебя, да, скушает, тебе самому вредит. Ты будешь ухаживать за собакой, будешь там, да, ухаживать за своей собакой, однажды собака твоя, что, тебя самому будет вредить. Вот говорит Ауду Билля, это Абдулла ибн Убай ибн Салул, это мунафик лицемер, говорит про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, такие вещи. Говорит, мы вот уважали этого Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а он что, говорит, да, значит, вот он начал руководить над нами, такие-такие. У них такие, да, ненависть, и такие там эти есть, да, что, субханаллах, дошло до того, что говорят такие куфры. И тогда говорит, что, значит, говорит, если говорит, мы, значит, говорит, если придем в Медину, говорит, «Ла яхруджанна аль-агаду минха азаль». Значит, что? Мы посмотрим, кто, значит, там уважаемый, и кто там, да, кто, значит, там уважаемый, значит, кто, значит, руководитель, а кто здесь там, что, унижен. Мы там будем посмотреть, в Медине говорит, это Абдулла ибн Салул. И когда, значит, это слушали, значит, некоторые мусульмане пришли, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали, и сразу же Абдулла ибн Салул и другие пришли, сказали, что в Аллахе говорят, что мы такие слова не сказали. Они сразу же отлетают. Мунафики же, они сразу же, поклянутся Аллахом Субханаху ва Тааля. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля что? Аллах Субханаху ва Тааля исправил вот эту ая. Говорит, что яхликуна биллахи ма калу, ва лакад калу калимат аль-куфри, ва кафару бааля исламихим. Значит, эти люди какие, значит, ауду биллах? Они, значит, поклянулись, что? Они, да, что не сказали такие слова, но на самом деле они говорили, говорили слова куфра, и вот этими стали они что? Кафрами стали после своего имана, после своего ислама. Ибн Джарир ат-Табари, рахматуллах алейхи, собирая вот эти все, значит, вот эти вещи, собирая, говорит, в общем, говорит, да, у нас эту говорит точно, поэтому у нас есть в тафсире, да, у нас есть вот в тафсире такое правило, да, ты говоришь, что аль-ибрату би умуми лафзи ла би хусуси сабаб. Значит, у нас такой, значит, термин в тафсире есть, да, такой термин, что мы говорим, что в тафсире, в Коране, везде, что там есть аяты, да, мы не будем смотреть на сабаб. Значит, почему вот это аят пришло, значит, не будем смотреть на сабаб, будем смотреть на общее слово, значит, на общий смысл. Хотя это аят пришло, скажем, что там, например, скажем, Аллах ибн Суайду, или там Вадиа ибн Сабиту, или Абдулла ибн Убай ибн Салулу, кому бы не пришло это аят, но это аят что захватывает, что каждый человек, который, да, который делает дела, который куфра, это, да, значит, это доказывает, это аят, который, значит, это аят доказывает на то, что, значит, мусульманин, когда принял ислам и иман, муминин стал, это ему что? Это уже не то, что значит все, он уже безопасен. Это что? Это доказывает то, что значит, ауду билля, любое время, когда совершает куфр или что-либо совершает, то это ему что, его иман, что его ислам, его не помогут. Ему не помогут это его ислам, его иман. И поэтому, значит, это доказывает на то, что значит человек, ауду билля, вот он верит, хоть он мусульманин и мумин, но когда совершает такие куфры, такие ширки, такие дела, которые, да, ширки и куфры являются, да, под цветом чего аузу билля может выйти из религии, выйти из ислама, выйти из имана аузу билля. Но, конечно, это после, как после всего, как условий, которые мы сказали, после это, как после того, как его объяснили, там, объяснили его там подобие, что у него никакие шубхра, сомнений не остались. Сомнений не остались. Но это аят на что доказывает? На этого, что человек должен постоянно бояться Аллаха Субханаху Ва Та'аля и постоянно просить Аллаха Субханаху Ва Та'аля, чтобы укрепил его в имане, в исламе. Потому что человек не знает, сегодня мусульманин, завтра кафир будет. Сегодня сунни, завтра может быть муфтади, бидачиком. Сегодня саляфи, завтра хизби может быть. Поэтому это значит, что человек постоянно должен готовым ходить, должен постоянно просить Аллаха Субханаху Ва Та'аля укрепление, чтобы Аллах Субханаху Ва Та'аля укрепил его что? В этом, в исламе. Вот в общем это аят, что захватывает каждого человека, который вот он верит, да, и потом совершает какие-то деяния куфра, да, куфра, зная, да, без никаких там, да, нет у него никаких оправданий. И после этого всего он совершает вот этого куфра или ширка, то это ему его иман не поможет. То тогда он не может сказать нам, что я вот говорю ля иляха илляллах, я говорю, совершаю молитву, я выплачу закат, я паломничество, я постюсь, значит, держу пост Рамазана. Как вы можете говорить, что про такого человека, что он кафир? Как мы говорим это? Аллах Субханаху Ва Та'аля говорит. Аллах Субханаху Ва Та'аля говорит. Поэтому это значит, ауду билля, что есть деяния, которые человека выводят от имана, ауду билля. Поэтому шейх рахматуллах алейхи говорит, амма самихта Аллаха каффарахум би калимати маа кауним. Разве, говорит, ты не слышал, говорит, да? Разве не слышал, что значит, да? Разве не слышал, что говорит? Аллах Субханаху Ва Та'аля каффарахум их считал, да? Аллах Субханаху Ва Та'аля считал их кафирами только с тем, с одной словой. Биль калима, значит, калима это в арабском языке как предложение. То есть, что это будет, это калима будет там, как Абдулла ибн Убай ибн Салул сказал, что значит, про Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что он, значит, ауду билля, что говорит, что значит, он, значит, что? Он унижает нас, и мы, когда приедем в Медину, там его выгоним оттуда, или подобие такого, или слово этих Джаллас ибн Сувайда, или Вадиа ибн Сабита, которые сказали, что, значит, если вот это Мухаммад был бы прав действительно, то мы и наши братья, и наши лидеры были бы худше, чем осла. Вот с этими словами, что Аллах Субханаху Ва Та'аля их считал чем кафирами. Маакауникам, хотя они что, они, значит, живут во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и как будто по-своему джихад делают, и совершают молитву, платят свои закаты, совершают паломничество, и говорят «Ла Иляха Илля Аллах Мухаммаду Расулуллах». Все вот это, что им не помогло. Но Аллах говорит, что кафару бада исламим, да? Говорит Аллах Субхану Ва Та'аля, кафару бада исламим. Они стали кафирами после того, как были мусульманами. Значит, отсюда выходит это как рад, это рад, как знаете, будет рад кому? Мурджиитам. Мурджиитам, которые говорят, что значит человек, который говорит «Ля Иляха Илляллах», все значит, что он любой вещь, любой что там совершает, он что в исламе остается. В исламе остается. Но что Ахли Сунна Тайны говорят? Значит, человек, если он верит, говорит «Ля Иляха Илляллах», и потом да, совершает какие-то куфры и ширки, постоянно говорим, да, при условии после того, как он понял, он делает это как знание. Вот, например, здесь в Медине, аузу биллах, 24 часов про таухид говорят, про сунна говорят, про Коран там объясняют, там все объясняют. И еще, если, аузу биллах, кто-нибудь там какой-нибудь ширк совершает, у него никакого оправдания не остается таких людей. Но люди, которые не знают, на них мы не будем эти вещи практиковать. Это первый аят был. Второй аят Аллах Субханаху ва Тааля также говорит, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, значит, про таких людей: «Куль абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун, ла таатадиру ва кад кафартум бада иманикум». Этот аят, это аят, значит, сура Тауба, 65-66 аят сура Тауба. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Куль абиллахи», значит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обращая этим мунафикам, говорит, что вы, говорит, разве, да, издевались, шутили, значит, смеялись над Аллахом и над ними знамениями, аятами и его посланником, и над ними разве вы издевались? Теперь что? Не оправдайтесь, не ищите для себя оправдания, ибо что вы стали кафирами после своего имана? После своего имана, значит. Вот за то, что вы издевались, унижали, субханаллах, да, издевались, смеялись над Аллахом, субханаху ва та'аля, Аллахом Субханаху ва Та'аля стали что? Значит, после своего имана стали кафирами, говорит Аллах Субханаху ва Та'аля. Но это, значит, тоже, точно так же, значит, этот аят, как, значит, привел имам Ибн Джарир, рахматуллаху алейх, Ибн Джарир, и также другие, Ибн Аби Хатим, Абу Шайх и другие, значит, что? И в этом, точно так же этот аят, где был, в этом, при битве Табу, при битве Табука, значит. Тогда, значит, как передает Абдуллах ибн Умар, радиаллаху та'аля анху, говорит: «Кала раджулин фи гатвати табук фи маджлисин яуман, ма раайна мисла курраина хаула ила аргаба бутунан, вала акзаба альфинатан, вала аджбана инда ликаи. Факала раджулин фи маджлиси казабта, валакиннака мунафикун, ла ухбиранна Расулаллахи саллаллаху алейхи васаллама, фабалага далика Расулаллахи саллаллаху алейхи васаллама, ва назала Л'Куран. Кала Абдуллах: فأنا رأيته متعلقا بحق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Значит, этот аят, значит, как вот передали, значит, ибн Джарир, Мухаммад ибн Джарир, рахматуллахи алейхи, и также ибн Аби Хатим, и Абу Шейх, и ибн Мардавай, из Абдуллах ибн Умара, говорят, что, значит, это тоже, когда был, значит, битва Хайбар, битва Табук, битва Табука, значит, и тогда, значит, некоторые вот эти из мунафиков что сказали? Издеваются, значит, смеются над сподвижниками Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и над Мухаммадом. Говорят, что, значит, вот эти наши, да, ученые, вот эти люди, значит, да, что говорят? Они, значит, только думают про своего живота, говорит, про своего живот, говорит, и акзаба альфинатан, и они, говорит, все лжецы, говорит, только там обманывают людей, говорит. Аджбану индаль лико, а когда встречается врагами, говорит, вот они что, сами трусливые люди, вот они, говорит. И потом тогда, значит, как в других риваятах, река Абдуллах ибн Ауд, ради Аллаху Таалаху, сразу пришел Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, что объяснил, что так, значит, что, сказал, что он говорит, что это мунафикам, говорит, что неправду говоришь. Ты сам говоришь, что ты неправду говоришь, да? Но говорит, что ты мунафик, ты лицемер, говорит. Я приду, говорит Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, я ему расскажу, говорит, то, что ты сказал. И говорит, когда пришел Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, уже что? Перед тем, что я дойти Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, уже аят, что пришло Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, да? Вот это аят, значит, пришел Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, что? Что? Значит, те, которые, значит, такими, значит, занимались, Аллах Субханаху ва Тааля им говорит: «Куль абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун». Аллах, значит, они что говорят? Говорят, что, значит, о, пророк говорит, мы такие слова говорили, просто что, шутили так, шутка это был. Просто шутя так говорили, чтобы, да, слегчить, так, дорога такая длинная, там, с Табук до Медины, там, 1000 километров, там, перед ними война, еще там погода жарко, тепло, жара там, чтобы слегчить, просто, да, чтобы там чуть-чуть расслабиться, да, и вот мы говорили такие шутки. И тогда Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Абилляхи ва аяти ва расулихи кунтум тастахзиун». Значит, вы что, издевались, смеялись над Аллахом, значит, больше шутки не нашли? Значит, начали шутить Аллахом и его знамениями, аятами и пророком, то теперь что, «Ля та'тадиру» говорит? Вы стали кафирами после своего имана. После своего имана что? Вы стали кафирами, говорит. Аллах Субханаху ва Тааля кому? Этим мунафикам говорит. Вот это аят тоже точно так же, да? Точно конкретный, ясный, значит, аят, далель, доказательство на то, что, значит, человек, ауду биллах, хоть говорит «Ла илляха илляллах», но если такие там куфры или ширки совершает, да, зная, да, это потому что это люди, когда этого делали, Субханаллах, они... У кого были? Возле кого? Возле Мухаммада, саллаллаху ассалям. Они знают, они видят этого, они слушают, они берут прямо с пророка, саллаллаху алейхи ва саляма. Еще что делают, субханаллах, говорят такие вещи. Говорят, что такие вещи говорят. Это значит, что у них нет оправдания. И также, значит, человек, если говорит, значит, вот, и также здесь, в этом аяте будем практиковать все. Правилу, термин, который сказали «Аль-Ибрату би умуми лафти ла би хусуси сабаб». Значит, хотя это сабаб, причина это аята, если скажем, что вот это табук был, но это что захватывает каждого человека, который, да, совершает куфр или ширк после, там, после того, как он понял, как знал, который у него никаких сомнений, шубухати не остались, после этого что? Если он совершает что-то подобие такого, значит, он что? Становится ауза билля мушриком или что? Кафиром становится. Вот поэтому шейх продолжает говорить: «Фа хаулаи ллазина фарраха Аллаху аннахум кафару ба'да иманихим ва хум маа расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи газвати табукин калу калиматан закару аннахум калуха аля ваджхи лмазах». «Фа хаулаи», говорит, вот эти люди, которые, значит, сказали такие слова, значит, шейх рахматуллах алейхи говорит: «Фа хаулаи ллазина». И эти люди, которые, значит, Аллах Субхану ва Тааля про них эти вот эти говорит, фарах Аллаху, Аллах Субхану ва Тааля, значит, открыто объявляет, что, значит, эти стали кафирами после своего имана. После своего имана. Вахум маа расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. И они с кем вместе калу калимата закару, значит, сказали. Фатааммал, шейх говорит, рахматуллах алейхи, фатааммал хадихи шубха. وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابهم فإنهم من أنفع ما في هذه الأوراق. Значит, шейх рахматуллахи алейх, говорит, فتأمل هذه الشبهة. Думай, говорит, да? Вот здесь, значит, обращай внимание вот на эту, которую сказали, на два вот эти аята, да, сура Тауба, 74 и 65 аяты там. Смотри, говорит, и обращай внимание, говорит, на эти аяты. И шубха, да, которые, и также смотри на их шубха, сомнения, которые говорят, вы считаете кафирами мусульман, которые говорят «Ла илляха илляллах» и совершают молитву и постятся, значит, месяц Рамазана. И также, значит, «Тааммаль», и также, значит, обращаю внимание на как ответить на них. «Фаиннаху» – это, значит, самый лучший, который, да, самый лучший ответ на этот, такой, на этот, как скажем, вот это опасный шубха, который находится в этой книжке, говорит, в этих страницах. Да? Вот это, значит, основной их, вот это там очень важнейших, опасные шубха, которые постоянно они, вот это, значит, переводят вот это шубха, которые говорят, как вы считаете человека, который говорит, «Ля илляха илляллах», он кафиром говорит. И вот, значит, смотрите, как ответить на них, ответить им. Да? И мы постоянно, значит, замечая, значит, говорим, что мы не говорим про мусульман. Мы не говорим «Аузу биллях ан такфиру л-умум». Мы не считаем мусульман кафирами. Мы не такфирите. Да? Мы, как шейх ислам ибн Абдул-Вахаб, рахматуллах алейхи, говорит, что значит, кто будет кафиром, говорит. Человек, который, значит, ему объяснили иман, ислам, религия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, точно, ясно, конкретно объяснили, у него никакие шубха, которые шубха были у него, на шубха все ответили на эти шубха, и у него никакой шубха, сомнения не остался, и... Да? И что в результате? Чтобы он принял и признавал, он что делал? Начал, ауза биллах, начал объявить, что вражество. Сказал этого человека врагом. И начал ругать эту религию пророков. это руга таухида. И начал что? Запретили людей, чтобы зашли в таухид. Вот этот человек, ауду биллях, все, будет что? У него не будет завтра оправдания, говорит шейх. Значит, в общем, эта тема, значит, важнейшая тема, значит, человек, который, значит, ауду биллях, после того, как говорит ля илляха илляллах, столько деяний совершает, столько субхана Аллаха мучит, и потом, если совершает вот подобные такие ширки или куфры там, хотя своим языком или сердцем, или там своими органами, подобие такого совершает, что ауду биллях, у него этого из его чнего имана ничего не остается. نسأل الله العفو والعافية والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.